Глава 24. Увидев Гидеона, я остолбенела на мгновение и попятилась. Однако колдун хищно оскалился и пальцем поманил к себе. Меня охватило непонятное оцепенение, а ноги сами понесли вперед, подчиняясь воле бывшего хозяина. «Как приятно видеть знакомые лица!» — с издевательской ухмылкой произнес Гидеон. «Отец, ты все подготовил?» — обратил внимание на Елизара. «Конечно, как ты просил, в лучшем виде!» Старик указал на что-то укрытое от взгляда большим камнем. «Зелье и источник силы!» «Отлично, не будем медлить. Я слишком долго ждал этого момента и не позволю никому помешать». Мужчина уставился в ту сторону, где оставался Гордей. «Надо же, какой приятный сюрприз!» В его руках сформировались черные нити силы и взметнулись в воздух. Я с трудом преодолела чары подчинения, обернулась и вскрикнула. Ловчая сеть обрушилась на Драконова, вздернула над землей и потащила к колдуну. В этот момент Куся лавиной нахлынула на злодея и спеленала так, что он полностью скрылся в густой зелени. Нащупав в кармане зелье против подчинения, я открыла флакон и вдохнула рисковатый запах. Уф, желание немедленно мчаться вперед отпустило. Пока Гидеону было не до меня, бросилась на подмогу Гордею. Потерявшая контроль ловчая сеть вместе с Драконовым зависла в воздухе над лабиринтом. Чужие чары жгли и не позволяли к себе прикоснуться. Тогда я плеснула на них едким зельем, отчего они зашипели, запузырились и осыпались черными кляксами. Гордей, силящийся выбраться из ловушки, вмиг оказался на ногах. «Варя, ты в порядке?» Притянул к себе и порывисто обнял. При этом слова не сказал, что я поторопилась и выдала нас. «Теперь да, прости, я обещала слушаться и нарушила обещание. Вот, возьми». Протянула еще один фиал. «Это уничтожит колдовские чары и снимет подчинение. Надо спешить. Куся вряд ли надолго удержит Гидеона. Необходимо обезвредить старика и освободить Филимона». В этот момент возле камня громыхнуло и послышался жалобный писк мухоловки. Колдун вырвался, а часть побегов и листочков зеленого питомца почернели, превращаясь в прах. Гидеон схватил бедную Кусю за стебель и вышвырнул за пределы лабиринта. Полыхая злобным взглядом, он снова призвал гибельные чары. Они налетели гигантскими щупальцами и спеленали нас, прежде чем мы успели что-то предпринять. Колдун рывком притянул обоих на площадку и усадил на землю, привязав спина к спине. «Григорий, одумайся, что ты делаешь?» Воззвал к здравому смыслу Драконов. «В городе чародейская проверка. Они уже почувствовали открытие портала и скоро будут здесь. Значит, мы поторопимся!» Хмыкнул Чудаков и прикрикнул на отца. «Пошевеливайся, старый, совсем ни на что не годен. Не мог заранее ритуальный круг начертить». «А то ты не знаешь, что для портала другой круг нужен», — огрызнулся Чудов. «Нельзя двум силам конфликтовать. Сам же настаивал, чтоб ничего не напутал». «Зачем вы украли Филимона? Где он? Немедленно верните, или я не знаю, что с вами сделаю!» Не выдержала я и рванулась из пут, но тщетно они крепко держали, не давая шелохнуться. «Что ты делаешь, Елизар?» Драконов попытался достучаться до старика. «Неужели не понимаешь, что придется ответить за преступление? Призыв темного колдуна на пожизненный срок потянет. Верни Варваре дракона. Пусти нас, и мы не будем подавать жалобу». «Ха-ха-ха! Насмешил!» — расхохотался колдун, не давая отцу ответить. «Скоро я обрету бессмертие и стану всемогущим. Плевать я хотел на ваши жалобы. Все чародеи пополнят ряды моих слуг или погибнут. А знаешь, в чем особенная прелесть момента?» Чудаков приблизился к Драконову и склонился над ним. «Бессмертным меня сделает твой дракон. Это я лишил тебя второй ипостаси. Тьма научила, как забрать ее у оборотня, не совершившего первого оборота. Твоя сила будет бурлить в моих венах, насаждая тьму и погружая этот мир в хаос. Ты же едва не убил меня! Я ведь считал тебя другом! — ахнул Гордей. — Как я мог так заблуждаться? Не верю! Этого не может быть! — Филимон! — взвизгнула я, заметив полуживого питомца, которого Елизар достал из клетки и уложил на каменное ложе возле трехгранного столба. — Что вы с ним сделали? Не смейте! Верните его! Он мой! — Твой? — усмехнулся Гидеон. — Как бы не так, ты украла дракона и утащила с собой на твердь. Я поверить не мог, что безмозглая поломойка избавится от подчиняющих чар и найдет сюда дорогу. — Неправда, я только статуэтку взяла! — гулко сглотнула. — Она что ж, была живой? — Наивная простота, на земле слабый магический фон. Дракон не успел пробудиться, когда я извлек его из мальчишки. Ошибкой было уходить в другой мир, там зверь окаменел. А я застрял, не имея возможности воспользоваться силой, что попало в мои руки. К счастью, тьма не оставила меня, и я нашел способ вернуться. Получается, я захлопала глазами, осознавая факты. В том переулке, когда мы столкнулись и случился взрыв, драконья ипостась пробудилась, от спячки отреагировала на хозяина, а чары мне никогда не принадлежали. Гордей... Как же так? Почему Филимон не вернулся к тебе? Не понимаю, он же питался моими чарами. Да потому что ты пустышка. При пробуждении дракон передает чары тому, с кем связан. Не знаю, почему Филимон выбрал бездарность, когда рядом находился истинный носитель силы. Но, видимо, это спасло тебя от мгновенного выгорания. Ты не сумела поглотить чары, поэтому... Оказавшись на воле, они образовали изначальную форму. Ничего, ритуал расставит все по местам. Мне достанет воли впитать в себя драконью суть и обрести истинное могущество. Гордей, прости меня, пожалуйста. Я ничего этого не знала. Всхлипнула и, нащупав ладонь драконова, крепко сплела наши пальцы. Не переживай, Варвара. Я ведь даже предположить не мог, что кто-то способен отделить драконью суть. А ведь ты обо всем знал, да, Елизар? С горечью в голосе обратился к старику. Видел, как я страдал и мучился, терпел унижение и проходил через жестокие испытания. Ты поддерживал надежду, что однажды я сумею пробудить вторую ипостась, а сам каждый раз насмехался, кормил надеждами. Большего лицемерия я в жизни не встречал. Я делал, что должен был. Спасал собственного сына, — буркнул старик. Он давно перестал быть сыном, с тех пор, как ты отправил мальчишку на болото за травами. В том, что с ним случилась беда, виноват только ты. Ты не научил, что нельзя заходить слишком далеко, что нельзя впускать в себя тьму и поддаваться на ее уговоры. Ты ведь сразу понял, что с ним случилось. Не спрашивал, констатировал факт Гордей. И никому не сказал правду, чтобы никто не обвинил тебя. Довольно болтовни! Заткнул Чудаков главу стражей. У тебя все готово? Уточнил у Елизара и, получив ответ, требовательно протянул руку. Зелье! У меня глаза расширились, когда увидела похожий фиал с фиолетовым составом. Несомненно, оборотное, но зачем оно Гидеону? «Наконец-то я обрету долгожданное могущество!» Гидеон опрокинул в себя содержимое флакона. Я заметила, как что-то темное, нехотя, отделилось от тела и зависло поотдаль чернильным облаком. Колдун вошел в ритуальный круг, подготовленный стариком, после чего начерченные на земле символы засветились зеленым огнем, а черные восковые свечи вспыхнули яркими языками пламени. «Оборотное зелье выгнало тьму!» — вслух пробормотала я. «Иначе Гидеону не впитать силу Филимона, но это значит, что колдун остался без темных чар!» «Куся!» — завидела подкрадывающуюся к нам мухоловку. Она пришла в себя, очнулась и теперь стелилась по земле тоненькими побегами, спешила на помощь. «Куся, скорее!» — прошептала, чтобы Елизар не услышал. «Пожалуйста, зелье, ты сохранила зелье, что я тебе дала?» Оно уничтожает чары. Освободи нас скорее!» К счастью, старик внимательно следил за тем, что происходило в ритуальном круге. А я опасалась лишний раз туда взглянуть, ведь маленький Филимон остался один на один с колдуном. Мухоловка ускорилась, подползла вплотную, затем выдернула пробку из флакона и плеснула на колдовские путы. В тех местах, куда попали драгоценные капли, темные чары ослабели. Этого хватило, чтобы драконов рывком сорвал их и освободился, выжигая остатки чарами. «Варенька, ты как?» Способность говорить к нему тоже вернулась. «Мы должны помешать Григорию и прервать ритуал». «Я в порядке. Гордей, подожди минутку». На мгновение, отвернувшись, вытащила из корсажа фиал. «Я сварила его по рецепту, найденному у Елизара. Подумала, что тебе пригодится. Пей, не упусти свой единственный шанс. И еще, чары, они же твои. Возьми, сколько нужно». «Варя!» — потрясенно выдохнул драконов, дрожащей рукой касаясь флакона. «Это оборотное зелье, и ты сама его создала? Для меня сокровище мое!» Мужчина порывисто меня обнял и впился жадным поцелуем в губы. «Ты даже не представляешь, что для меня сделала. Береги себя и Кусю. Как только я войду в ритуальный круг, бегите подальше. Теперь мы будем биться на равных. Не хочу, чтобы вы пострадали». «Пей же скорее! Мне страшно за Филимона. С ним ведь все будет хорошо. Он же не исчезнет после ритуала». «Будь уверена, Варенька, со мной Филимону ничего не угрожает. Главное, не дать Гидеону завершить ритуал». Я подавила тревожный вздох, наблюдая за тем, как Гордей опрокинул в себя содержимое флакона. На мгновение драконов засветился изнутри. Зрачок вытянулся в узкую полоску, а на коже проступила драконья чешуя. «Эй, как вы освободились?» — испуганно вскрикнул старик. «Ты чего удумал?» — попятился, когда драконов сплел ловчую сеть и бросил в чудово, спеленав его по рукам и ногам. Оно и правильно. Нечего под ногами мешаться. Гордей приблизился к границе ритуального круга, замер на мгновение, после чего решительно шагнул внутрь.